Глава 42. Доброе утро. Мне снился классный сон, в котором я оказалась в Риме, в чудесном номере прекрасной гостиной в объятиях Толи. Мы всю ночь занимались любовью и уснули крепко прижавшись друг к другу. А на утро он... Так, стоп. Доброе утро, Олеся. Нам пора вставать. Опоздаем на автобус. Шею обдал горячим дыханием, а легкий поцелуй, оставленный за ушком, вызвал волну мурашек. О каком автобусе он говорит? Рука скатилась с подушки, и, почувствовав под пальцами прохладный хлопок пододеяльника, я начала вспоминать, что произошло. Это был не сон. Я развернулась на спине, прикрываясь постельным бельем, и медленно открыла глаза, окунаясь в изумрудные озера, внимательно изучавшие меня из-под черных густых ресниц. В них было столько спокойствия и доверия, столько нежности. Мне было трудно вспомнить, когда в последний раз я чувствовала хотя бы что-то подобное. Мне было спокойно. Никто не ждал чего-то особенного. Никому не нужно было соответствовать даже ранним утром. Не было желания спрятаться под одеялом или ванной, чтобы поскорее сделать макияж и уложить волосы. «Доброе утро!» Я улыбнулась, обняла мужчину, лежащего рядом, и поцеловала. Легко и нежно, как не могла сделать это ночью. «Ты умеешь быть вежливым!» «Не смогла не заметить, да?» Я улыбнулась еще шире и сделала глубокий вдох. Мышцы ног сводила от усталости и пережитого напряжения. Но огромная глыба, ранее давящая на грудную клетку, словно исчезла, растворилась, пропала. Навсегда? Не знаю. Что я сейчас чувствовала к Толе? Не знаю. Но кажется, что рядом с ним я могла бы попасть в любую передрягу и выйти сухой из воды, выстоять под градом пуль и выжить после нападения самолета. Он — моя скала. «Может, прекратишь так на меня смотреть?» — спросил Щербинский, проводя пальцем по моей щеке. «Это смущает». «Да сегодня просто утро невероятных открытий. Ты умеешь не только говорить «доброе утро», но еще и чувствовать себя некомфортно под чьим-то пристальным, обожающим взглядом». «Уже обожаешь меня?» Самодовольный индюк. «Забудь, я поторопилась». Скочив на ноги, забирая с собой одеяло, поспешила в ванную. Из вредности повернулась к мужчине, чтобы показать язык, но не учла того, что он был полностью обнажен и готов ко второму, то есть к четвертому раунду. Закрывая за собой дверь, я услышала негромкий, но зато весьма многозначительный смешок. К сожалению, не все подробности из моего сна сбылись, и весьма скромная ванная это подтверждала. Душевая кабина, если не была грязной, то генеральная уборка в ней проводилась разве что никогда. Точно, две звезды! Постелив прямо внутрь полотенце для ног, я быстро вымылась и даже не стала сушить волосы феном, опасаясь короткого замыкания и своей преждевременной кончины. Это было бы крайне обидно, учитывая все то, что мне пришлось пережить за последнее время. Толя также принял быстрый душ и натянул на себя вчерашнюю одежду. Выходя из номера, мы держались за руки. Спускаясь по лестнице, тоже держали за руки. Отдавая ключ невыспавшемуся и ворчащему консьержу, Щербинский решил, что пришло время переплести наши пальцы в замок. На улицу я вышла, улыбаясь, очень счастливой и невероятно глупой улыбкой. «Осторожно, лезь! Я могу решить, что ты в меня влюбилась!» «Поверь, это не самое ужасное, что может с тобой случиться!» Если он думал, что из-за хорошего настроения я повисну на его шее и не смогу отлипнуть, то круто заблуждался. Не то чтобы мне не хотелось. Щербинский оказался человеком, держащим свое слово. Обещал обеспечить мне развод И вот уже на руках документы. Говорил, что сможет защитить мою маму. Также выполнено. Поиски отца в Италии идут полным ходом. Была вероятность, что с финансовыми тонкостями разобраться будет не так просто, как со всем остальным. Но это вовсе не значило, что мы не справимся. Одна бы я точно не смогла. Толя был моим другом. Сегодня ночью стал любовником. Великолепным, страстным, нежным и грубым. Смакуя в памяти каждую секунду прошедшей ночи, я не могла не думать о том, когда это случится снова. Станет ли он моим возлюбленным? И сколько нужно времени, чтобы полюбить? Или понять, что любишь? Сейчас у меня не было ответа, но, к счастью, Щербинский его не требовал. Кажется, через пару секунд Толя уже и забыл про свой вопрос. Все так же крепко держа за руку, он довел меня до кондитерской, где в крафтовый пакет мы набрали теплых булочек и пару сладких пирожных, запаслись водой и снова отправились на вокзал. Автобус, следующий по маршруту Рим-Реджо-Калабрия, уже наполнялся пассажирами. Дорога заняла около 9 часов. Мы двигались на юг страны. Проскочив Неаполь и Салермо, прибыли на место лишь к 8 вечера, с учетом дозаправок и остановки на обед. На автовокзале нас ждали наши чемоданы и авто на прокат. «И куда мы поедем?» «В сторону винодельни Кремиджано. Там мне удалось арендовать комнату в доме у одного из местных жителей. Не спрашивай, как». Толя жал переносицу. «Доедем только к ночи, но я не хочу задерживаться в городе без лишней надобности». Я кивнула, соглашаясь с ним. Он полностью спланировал эту поездку, и я не забывала о том, что к отдыху и развлечениям она не имела никакого отношения. У нас была определенная цель, и мы не могли уехать с пустыми руками».